Глава третья. Больше я нашего Мини не видел. Через два дня, в понедельник, отцу по заказу привезли черный ровер с потрескавшимися сиденьями из красной кожи. Он был больше Мини, но не такой удобный. Запах старых сигар въелся в кожную обивку, и от долгих поездок на заднем сиденье в ровере нас всегда укачивало. В понедельник утром доставили не только черный ровер. Еще мне принесли письмо. Мне было 7 лет, но я никогда не получал писем. Мне приходили открытки на день рождения от бабушек и дедушек, от Эллен Хендерсон, подруги моей матери, которую я лично не знал. На день рождения Эллен Хендерсон, жившая в передвижном трейлере, обычно присылала мне носовой платок. Но даже и так я каждый день бегал к почтовому ящику проверить, не пришло ли что-нибудь мне. И этим утром кое-что пришло. Распечатав его, я так и не понял, что это, и понес письмо маме. «Ты выиграл в лотерею», — объяснила она. «Как это?» «Когда ты родился, твоя бабушка купила тебе билет национальной лотереи. Она покупала по билету с рождением каждого внука. И когда выпадают указанные на нем числа, ты можешь выиграть сотни тысяч фунтов стерлингов». «Я выиграл сотни тысяч фунтов стерлингов?» «Нет», — она взглянула на полоску бумаги. «Ты выиграл 13 фунтов стерлингов и 11 шиллингов». Я огорчился, что не выиграл сотни фунтов стерлингов. Я уже знал, что куплю на них. Место, куда можно пойти и побыть одному. Как пещера Бэтмена с потайным входом. Но все равно было приятно обладать некоторым состоянием, превосходившим мои прежние мечты. 13 фунтов стерлингов и 11 шиллингов. Можно было купить 4 маленьких лакричных тянучки черный джек или фруктовые жевательные конфеты в ярких желтых фантиках за пенни. Каждая из них стоила фартинг, хотя фартингов тогда уже не было в ходу. 13 фунтов стерлингов и 11 шиллингов. Если в одном фунте стерлингов 240 пенсов и на каждой пенни приходится по 4 конфеты, то это было столько сладостей, сколько я не мог себе сразу представить. «Я положу их тебе на счет», — сказала мама, возвращая меня на землю. Конфетам, что мне дали утром, сладостей не прибавилось. Но даже и так я был богачом. На 13 фунтов стерлингов и 11 шиллингов богаче, чем всего секунду назад. Я еще никогда ничего не выигрывал. Никогда. Я попросил маму показать мне лотерейный билет и мое имя на нем, прежде чем она уберет его в сумку. Было утро понедельника. После обеда древний мистер Уоллери, приходивший по понедельникам и четвергам после обеда садовничать, миссис Уоллери, его не менее древняя супруга, которая носила поверх туфель галоши, полупрозрачные резиновые ботики, приходила после обеда по средам убираться. Копала овощные грядки и наткнулся на бутылку с пенсами, монетами в полпенни, в 3 пенса и даже фартингами. Все монеты датировались самые поздние 1937 годом, и я провел вторую половину дня, начищая их до блеска вустерским соусом и уксусом. Бутылку со старинными монетами мама поставила на каминную полку в столовой, сказав, что, может, какой-нибудь нумизмат заплатит за них пару фунтов стерлингов. Вечером я отправился спать в счастливом возбуждении. Я был богат. Нашлось зарытое сокровище. Этот мир — хорошее место. Я не помню, как уснул. Но так обычно и засыпают. Знаю, что был в школе, что день не задался, что я прятался от каких-то мальчишек, которые колотили меня и обзывали. Но они везде меня находили, даже в густых зарослях рододендрона за школой. Я знал, что это должен быть сон. Но во сне я не знал, что это была явь, и все взаправду. Потому что с ними был дедушка и его друзья. Старики с землистого цвета лицами, кашлявшие сухим мелким кашлем. В руках они сжимали острые карандаши, вроде тех, от которых идет кровь, когда уколешься. Я бежал от них, но эти старики и эти большие мальчишки были быстрее. Они нагнали меня в туалете, где я обычно прятался в одной из кабинок. Они схватили меня и стали силком разжимать рот. У дедушки, Только это был не мой дедушка. На самом деле это была восковая фигура дедушки, которая хотела продать меня на нужды анатомии. В руках было что-то тонкое и блестящее. Он принялся запихивать мне это в рот своими скрюченными пальцами. Оно было твердое, острое и знакомое. Я подавился и начал задыхаться. Во рту появился металлический привкус. А люди в туалете стояли и смотрели на меня злым торжествующим взглядом. Я старался не задохнуться, твердо решив не доставлять им такого удовольствия. Я проснулся, задыхаясь. Мне не хватало воздуха. Что-то застряло у меня в горле, что-то твердое, острое. Оно не давало дышать или позвать на помощь.